Третий помощник ввел запрос на вывод полной информации о внешней группе. Ответ был неожиданным. Система сообщила, что доступ к требуемой информации закрыт до истечения срока давности. Арториус взглянул на бесценный цилиндрик с генератором паролей. Увидим сейчас, как это. Доступ закрыт. Однако при более тщательном изучении истории введения файлов все оказалось гораздо проще. Информацию закрыли решением Совета еще в первом же веке после вековой катастрофы на 500 лет. Установленный срок давности давно истек, но к файлам с тех пор никто так и не обращался. Видимо, у членов Советов прошедших времен хватало занятий гораздо более важных, чем рытье в бюрократических архивах древних. С этой мыслью чиновник открыл базу данных о внешней группе. Последующие 3 часа Арториус провел, не отрывая взгляда от дисплея. Звук таймера, сообщавшего о начале последних 30 минут, безжалостно оторвал чиновника от путешествия по тайнам древности. Третий помощник энергично принялся закрывать документы. Он всегда устанавливал сигнал на это время, чтобы не пропустить момент появления на рабочем месте управляющего директора, который с математической точностью активировал свои системы ровно за 15 минут до начала первой смены и изучал новости. Арториус убедился, что никаких следов его проникновения в тайны Совета не осталось, и принялся готовиться к сдаче. Никогда раньше Арториус не ждал своей рабочей смены с таким нетерпением. Казалось, что время издевается над ним, специально замедляя свой ход. Чиновник не находил себе места. В голове непрерывно роились строки из древних файлов, они занимали все его внимание, словно навязчивая идея, начисто лишив третьего помощника других интересов. 36 часов ползли, подобно 36 неделям. Временами ему казалось, что ожидание вообще никогда не закончится. Чтобы не заработать нервное переутомление, Арториус заставил себя выспаться. Но и во сне образы, сошедшие со строк докладов древних воинов, не оставляли его. Он то крался в кромешной тьме и нечеловеческом холоде ядерной зимы к лагерю безжалостных врагов, то управлял смертоносной военной машиной, играя в прятки со смертью, то бежал сквозь кишащую злобными мутировавшими тварями радиоактивную ночь, а за ним по пятам гнались члены совета директоров, размахивавшие заскорузлыми когтистыми лапами, и зеленая слюна, шипя и дымясь, стекала меж их огромных желтых клыков, криво торчащих из уродливо вывернутых наизнанку челюстей. Проснувшись в липком поту, чиновник не сразу понял, где находится. Возня с подбором паролей к секретной части Пирогова давалось ему в этот раз особенно тяжело. Все его существо было настолько возмущено этой нелепой тратой драгоценного времени, что Арториус несколько раз с трудом подавил в себе желание уйти. Дважды в лабораторию заходила Лемешева, но и это не облегчало ожидания. Мысли третьего помощника упрямо возвращались к мятежному генералу древности и операциям внешней группы. Цифры, сообщавшие о человеческих потерях, не выходили из его головы. Эти люди не просто были в состоянии убивать других людей. Это занятие было их работой. А руководитель внешней группы вообще занимался этим всю жизнь. Но почему? Почему он не способен на такое? Арториус вспомнил ночной кошмар с директорами-мутантами. Если бы у Совета в полном составе отросли бы клыки, чешуя и клешни, то он, пожалуй, смог бы. Долгожданная смена началась, и до самого момента, когда в рекордно сжатые сроки все текущие дела были исполнены, третий помощник работал словно робот. Все происходящее вокруг было для него будто в тумане. Со стоическим терпением, дождавшись-таки удобного времени, чиновник убедился, что аппаратура управления в кабинете управляющего директора неактивна, и, ощутив состояние непередаваемого счастья, зашел в вожделенные базы данных Совета. Сколько времени он провел, читая и перечитывая древние документы, Арториус не помнил. Наконец изучено было все. Третий помощник в изнеможении отвалился от дисплея и принялся систематизировать полученные объемы информации. Поразительно. По сути, вся история бункера связана с внешней группой. Специализация РОСА, медицина, изначально получила свой приоритет в связи с действиями внешней группы. А аналитическая группа, являющаяся движущей силой и самой передовой мыслью врачебного искусства, и вовсе обязана внешним своим появлением. Более того, бессмертный гений великого Серебрякова мог бы вообще не появиться в истории медицинской науки, если бы в состав внешней группы не входил его отец. Как причудливо время играет с людьми, и как безжалостно люди играют друг с другом. В результате РОС знаменитый на весь мир центр медицины. А от внешней группы не осталось и памяти, лишь невнятные обрывки сказок для малышей. Даже цвет и форму одежды сотрудников службы охраны поспешили изменить. Насилие стало крайне невыгодной темой, и внешние оказались не нужны. После смерти последнего защитника внешней группы, великого Серебрякова, Совет и вовсе перестал предпринимать попытки их излечения. Арториус оценил талант директоров древности, блестящая политика. Грязную работу надо делать чужими руками. Для великих руководителей не существует страхов и колебаний. История помнит только победителей. Сколько там уничтожил древний генерал своих оппонентов в процессе захвата власти? Несколько тысяч? И что в результате? В результате расцвет страны, и даже враги вынуждены были признать его гений. Сколько раз внешняя группа, рискуя жизнями, спасала бункер, выполняя приказы Совета, сидевшего в безопасных подуровнях и ожидавшего окончания кровопролитных операций. И что в результате? Где она теперь? А корпорация существует и поныне, беспрекословно подчиняясь Совету, основатели которого столь дальновидно приняли решение тихо забыть про покрытые с головы до ног кровью защитников. Образ героя, стоящего на трупах, не очень-то выгоден в обществе, где насилие является наиболее ненавистной и запретной темой. Арториус преисполнился уважения к первому совету корпорации. Вот это были по-настоящему великие люди. Эти бы сейчас не сомневались ни секунды и без лишней сентиментальности установили бы жесткую монополию на медицинские услуги Росса, заставив остальных пищать от страха. И никакие надуманные стереотипы и близко бы не сравнились с силой личности тех, кто без колебаний пожертвовал спасителями целого убежища, когда того потребовала политическая ситуация. Ничего, когда он станет главой Совета, он будет достойным своих древних предшественников. Чиновник с брезгливой усмешкой сравнил нынешний Совет с великим древним. «Вы родились совсем потомки». Жалкие подобия, слабые тени колоссов прошлого. Ни на что не способные одноклеточные. Было кощунством поставить их в один ряд с создателями корпорации даже для сравнения. Эти не способны жертвовать пешками. Эти вообще ни на что не способны. Кстати, о пешках. Арториусу стало любопытно, как же великие умы прошлого избавились от внешней группы. Он принялся копаться в документах, однако никакой информации не было. Внешние словно растворились в воздухе, или хитроумный совет древних предусмотрительно уничтожил все документы на эту тему. Логично. Арториус и сам бы так поступил на их месте. Зачем давать кому-либо компрометирующую себя информацию? Победители не судят. Это древнее выражение очень понравилось третьему помощнику и как нельзя лучше подходило к данной ситуации. Никаких следов спящих. Блистательный политический ход. И все же, как древнему совету это удалось? Переместить через весь бункер к выходу на поверхность 13 тел? Или, может быть, в реактор? Арториусу захотелось поставить себя на место великих древних, уж он-то, несомненно, достойных наследия. Чиновник был уверен, что сможет воспроизвести их действия. Для начала надо понять, куда и откуда перемещать. Потом проанализировать доступные силы и средства при условии сохранения полной конфиденциальности. Третий помощник вывел на самый большой экран подробную голограмму бункера и принялся размышлять. Стало быть, конечные точки тут или вот тут. Через весь бункер перемещать тела и не надо, достаточно добраться до лифтов. Несколько верных людей без труда справились бы с этой задачей, однако что потом? Факт выхода на поверхность скрыть невозможно. Это связано с колоссальным количеством стерилизационных мероприятий, значит, все-таки реактор. Но от лифтовых кабин до, собственно, реактора придется пересечь весь уровень, напичканный персоналом. Арториус зашел в тупик. Ладно, он начнет с самого начала, только более тщательно. Откуда будем перемещать конкретно? Чиновник укрупнил медицинский уровень. Анабиозные камеры находились сразу в трех местах. Хорошо, это несложно уточнить. Третий помощник порылся в отчетах древней лечащей группы и спустя несколько минут поисков нашел истории болезней. Теперь введем номер анабиозной камеры, например, Серебрякова-старшего. На голограмме красная точка вспыхнула за пределами географии бункера. Порази о стерильности весь Microsoft вместе взятый и каждую его программу в отдельности, чертыхнулся Арториус. Бестолковые американцы. Опять сбой в их хваленой программе. Судя по отметке, анабиозная камера вмурована в недра земли. Чиновник ввел еще один номер. Вторая красная точка вспыхнула недалеко от первой, но тоже за границей бункера. Третий помощник почувствовал, что начинает любить Америку еще сильнее. Он мгновенно подумал и ввел номера всех оставшихся камер. На голограмме 10 красных точек правильным полукругом светились рядышком, за границей бункера. Арториус внимательно всмотрелся в это место. Что-то необычное было в том, как заканчивался коридор, ведущий к границе бункера с земными недрами в этом месте. А ведь он помнит этот коридор. Это тупик в подуровне аналитической группы. Так вот, как они решили эту проблему. Гениально! Третий помощник в который раз восхитился древними. Надо покопаться в приказах по экстренным ситуациям. Наверняка найдется что-то о нарушении стерильности и последующей герметизации в том месте. Арториус сформировал необходимый запрос и начал поиск. Через несколько секунд он довольно улыбнулся. «Все верно. Вот оно. Приказ того же совета 2 года спустя после смерти Серебрякова. По причине деформации внешней оболочки бункера, вызванной остаточными напряжениями земной коры вследствие термоядерных взрывов и так далее. Заблокировано. Блестяще. И без лишнего шума стерто с карт и схем». Просто и эффективно. Чиновник повозился с архивами и отыскал максимально старую голограмму убежища. А теперь остается только наложить изображения друг на друга. Ха, вот это да! Арториус вновь позавидовал смелости, решительности и хладнокровию древних руководителей. Они не просто исключили из бункера помещение с анабиозными камерами. Они вырезали целый подуровень, находящийся за ним. Несколько сот квадратных метров. Чиновник только сейчас осознал истинное величие и силу личности основателей корпорации. Они, не колеблясь, пожертвовали самым ценным, что только можно себе представить – жизненным пространством, чтобы стереть память о невыгодной группе, и уничтожили не только самих ее сотрудников, но и все, что могло о них напомнить. Вот это размах! Третий помощник был восхищен. Уверенности и решительности древних поистине нет никаких пределов. Арториус еще немного полюбовался открывшейся картиной. Интересно, как было произведено списание такого количества анабиозных камер и другого сопутствующего оборудования. Наверняка это было проделано не менее оригинально и блестяще. Надо порыться в документах. Чиновник с энтузиазмом принялся вводить запросы, однако никаких следов не находилось. Третий помощник не сдавался и полчаса пробовал всевозможные варианты и комбинации формулировок, но все было тщетно. Видимо, эти документы древний совет все-таки уничтожил. Что ж, логично. И в медицинской системе бункера таких устройств существовать с тех пор не должно. Арториус воспользовался паролем директора по медицине и вошел в систему управления медицинским отделом. Теперь достаточно ввести в запрос номера анабиозных камер. Система выдаст ошибку или предложит проверить правильность введенных данных. Чиновник щелкнул ногтем по сенсору ввода, гордясь собственной проницательностью. То, что он прочел на дисплее в следующий момент, повергло его в шок. На экране симметричными столбцами светилась таблица из 13 строчек, первая из которых гласила: «Анабиозная камера номер 14. Статус активно. Пациент Серебряков АИ. Режим погружения глубокий. Состояние системы стабильное. Лечащий врач Пирогов». Арториус неподвижно смотрел на экран. Спустя 15 минут он смог наконец заполнить мыслями образовавшуюся в голове пустоту. Он нашел внешнюю группу. Он нашел спящих.